Глава 65. Бабуля. Конечно, с бабушкой я погорячилась. Хорошенькую фейри с молодой кожей, ярко-голубыми глазами и длинными волосами, что спадали до самого пояса, которая обернулась на мой голос, вообще было сложно принять за чью-то бабулю. И все-таки это была она. Я узнала ее по портрету в доме родителей. Она улыбнулась мне и, одарив теплым взглядом, заключила в объятья. «Алия, как же ты выросла! Настоящая красавица!» Ахнула она, рассматривая меня со всех сторон. «Как твоя учеба в академии? Все хорошо? Все получается?» «Я так переживала, что из-за наследственности тебе будет сложно управляться с магией». «Теперь да. Я нашла один фолиант и долго училась по нему. Сегодня сдала последний экзамен». Растерянно ответила я, отступая на шаг. «Давно ты прибыла?» «Где-то час назад. Пришлось сначала заглянуть к ректору, обсудить дела. Мне выдали комнату в башне преподавателей. Но теперь я в твоем распоряжении до самого бала». Пообещала она, и я улыбнулась. Щелчок пальцев, и мы оказались в светлой комнате с небольшим чемоданом в углу. На окнах розовые занавески. Да и в целом все было выполнено в теплых цветочных тонах. «Где мы?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. Бабуля скинула накидку, примостив ее на вешалке. Затем стянула с ног хорошенькие сапожки на высоком каблуке и опустилась на кровать, устала, потирая ступни. «В моей комнате. Я подумала, будет лучше, если мы поговорим здесь без лишних свидетелей. У тебя, наверное, много вопросов». Она понимающе улыбнулась, кивнув мне на кресло неподалеку. После сидра стоять не было никакого желания, так что я последовала ее предложению. «В письмах ты обещала, что расскажешь, где была все это время», — напомнила я. «За последний месяц много чего произошло. Я писала тебе много раз, но ты не отвечала на письма». «Да, дело в том, что моей шкатулки, связанной с твоей, больше нет. Она сгорела несколько недель назад, когда я присматривала за младшими графами Лефлам». «Надеюсь, никто не пострадал?» — обеспокоенно спросила я. Но бабушка только покачала головой, позволяя мне задать следующий вопрос. «Что там вообще случилось? Как так вышло, что в комнате случился пожар? Да еще и такое, что сгорело эльфийское дерево. Только не говори мне, что огонь был магическим». «Магическим? Да так, ерунда», — отмахнулась она, поправляя прическу. «Просто юные демоны, плохо контролирующие свою силу. Только и всего. В детстве у многих проблемы с контролем. Даже у фейри иногда. Не говоря уже о демонах». «Демоны?» — переспросила я. Душу закрались подозрения. А нет ли у моей дорогой подруги Талии двух младших братьев, которые могли устроить погром? Нужно будет спросить. «Огненные», — кивнула бабушка, предаваясь воспоминаниям. «Очень одаренные юноши, кстати говоря. Недалек час, когда и они поступят в академию. Правда, пожалуй, намучатся с ними магистры. А больно озорные близнецы». «Значит, ты была в королевстве демонов?» — удивленно спросила я. «А все потому, что попасть туда можно было только при специальном приглашении одной из правящих семей. Даже драконы не могли просто так заявиться». «И там тоже. Я много путешествовала по делам Ордена, милая. И, к сожалению, не могу много рассказать. Сама понимаешь, дела 10 королевств. Все слишком строго, чтобы делиться с родными, даже с внучкой». «Ты работаешь на Орден?» Моему удивлению не было предела. Конечно, зная то, что я слышала о бабушке от мамы, у меня были кое-какие подозрения. Но ни на минуту не могла представить, что мои домыслы в самом деле окажутся правдой. «В каком-то роде, да», — уклончиво ответила она. «Я знаю о том, что случилось с магистром Лервулией и твоими друзьями. Мне жаль, что из-за работы я не могла быть рядом, милая. Но я знала, что Лиард позаботится о тебе. И он меня не подвел, правда? Я кивнула, мягко улыбаясь. Он постоянно выручает меня. Осторожно ответила я, скрывая браслет за спиной. Может, тогда, только получив его, я была готова рассказать обо всем бабушке. Но не сейчас. Пусть магистр сам расскажет обо всем, если посчитает нужным. Кстати говоря, ты уже поговорила с ним? Нет еще. Думала поговорить с ним позже, на балу. А с дедушкой? Вопрос вырвался раньше, чем успела подумать. Но сказанного не воротишь. И я ждала ответа. Бабушка поджала губы и опустила взгляд, сделав вид, что разглаживает складки на платье. Она явно тянула время, но я не могла ее судить. «Он тебе все рассказал?» Со вздохом спросила я. В голосе прозвучала грусть, и я кивнула. «Почему ты ничего не сказала? Ты ведь знала, что это он. Уже столько лет прошло. Разве неправильно наконец во всем разобраться?» «Да в чем разбираться ли я? Я ведь сама все видела. Подруга мне рассказала еще раньше. Но я не поверила, глупая была. Молодая. Сейчас уже слишком поздно о чем-то говорить. Но это неправда. Он любил только тебя». Сама не ожидала от себя такого порыва. Но я чувствовала, что должна вмешаться. Иначе они до конца жизни проведут порознь. Бабушка бросила на меня обиженный взгляд. «Ты защищаешь старого вертихвоста?» Возмутилась она. И я пожала плечами. «Не такой он и вертихвост». Невозмутимо ответила я. «Нет, конечно, у дедушки хвост и есть, и он им даже иногда виляет, но это совсем другое. Это все та ведьма подстроила. Она в дедушку влюблена была и знала, что пока вы вместе, у нее нет шанса. Вот и решила вас поссорить». «Пусть так», — согласилась она. «Но за все годы он ни разу ко мне не пришел, не объяснил. Разве так делают, когда любят?» В глазах бабушки застыли слезы, и я порывисто обняла ее. «Он хотел, бабушка, правда хотел, но не мог. Ты, когда ушла, у него все силы пропали, совсем беспомощный стал. Ты не плачь, поговори со мной. Я знаю, все еще может решиться, просто дай ему шанс. Он столько лет ждал его». Выслушав меня, бабушка замолчала. Она явно раздумывала над тем, что услышала. Но сомнения и столько лет обиды не позволяли тут же дать ответ. «Хорошо. Передай Арзару, что я готова его выслушать, если он решит прийти». Было видно, что решение далось ей нелегко. Но это дало надежду на то, что все еще может наладиться. «Я позову его». С улыбкой ответила я. Но прежде чем успела выйти за дверь, он сам появился. Бабуля тут же поскочила с кровати и босыми ногами зашлепала по полу, не веря своим глазам. «Ты...» – прошептала она. И не было в голове злости до обиды, только нежность. Демон кивнул. «Здравствуй, Миура». Продолжение я не услышала, прошмыгнув в коридор.